Глава 24. Дуал двух стихий, опытный сотрудник Wasser Machines и один из моих ближайших помощников выглядел так, словно проводил у себя в номере какие-то испытания. Какие именно, я знать не хотел. Судя по обилию разлитой в пространстве энергии тьмы и мокрым пятнам на всех поверхностях, очень энергозатратные. Но мое возмущение было вызвано не этим. Лоран умудрился полностью вычерпать свой резерв, включая запасы его личного оружия. Что при этом нужно было делать, я просто не знал. Если принять во внимание тот факт, что фундамент был целым и вокруг не было полноценных боевых действий, то выходило что-то совсем интересное. «Простите, мистер Хан», — едва шевеля языком, — ответил Гилмор. «Немного не рассчитал силы. Что с тобой?» Не торопясь заходить внутрь и прислушиваясь к доносящимся из комнаты звукам, спросил я. «Устал», — коротко ответил призванный. «Четвертый день провожу ритуал». «Мими!» — позвал я, но ответа не последовало. Только странные шорохи из номера немного усилились. «Она не может сейчас ответить, мистер Хан», — вздохнул призванный. «Мы еще не закончили». Я охватил своим вниманием все помещение и спокойно прошел мимо Лорана в самую дальнюю комнату просторных апартаментов. Неизвестно, с чего все началось, но результат текущего ритуала был очень впечатляющим. Судя по остаточным следам и странному кокону на огромной кровати, влюбленная пара поставила перед собой очень амбициозную цель. Они решили вернуть Мими человеческое тело. Вот только Гилмор не вытащил эту задачу один и застрял где-то ближе к финальной стадии. Внутри водяной капсулы уже просматривались очертания деформированного человеческого тела, но до завершения ритуала было еще очень далеко. Вокруг в беспорядке валялись хромированные детали бывшей помощницы Джокера. Тень в коконе чуть сдвинулась подальше от меня, а в моей голове почти прозвучал капризный голос спутницы Лорана. В Мими оставалось слишком мало человеческого тела, но она была человеком гораздо больше, чем многие из нас. «Почему не сказал?» — спокойно спросил я. «Боялся потерять контроль», — честно признался Гилмор. «Только сейчас смог полностью ее стабилизировать, но ткани восстановить не получается. Привычная мне схема, которой я пользуюсь сам, на ней не работает. Удивлен, что вы вообще решили применить к Мими те структуры, что свойственны только призванным, мистер Лоран», — покачал головой я. «Мими, без сомнения, выдающаяся личность, но она простой человек, и вам следовало исходить из этого». Гилмор готов был начать протестовать, но я остановил его. Для моего помощника Мими была чем-то невероятным и недосягаемым. Обычные мерки к ней не подходили. Я применил серию структур для исследования кокона и немного подправил несколько связок, которые относились к моей стихии. Остальным нужно было заниматься специалисту из конкретной области. «Дайра», — мысленно позвал я, и как только получил ответ, передал хранительнице пакет со всей полученной во время исследования информацией. «Нужна помощь». «Интересно», — пришла мысль девушки. «Это Гилмор сделал? Он смог далеко продвинуться. Попроси его не вмешиваться. В течение 2 часов все будет готово». «Нужно будет подождать 2 часа, мистер Лоран», — произнес я. Со всех сторон к кокону потянулись изумрудные нити энергии жизни. Гилмор отступил на несколько шагов и жадно уставился на быстро зеленеющий кокон. «Вам нужно было сразу обратиться за квалифицированной помощью к своей коллеге». «Решение начать ритуал было спонтанным», — рассеянно ответил Гилмор. «А потом было уже поздно. Зачем вы пришли?» Переход от собственных тревог к деловым вопросам был достаточно резким, но я уже немного привык к манере общения своего подчиненного и потому ответил вполне спокойно. «Хотел взглянуть на ваше личное оружие и обсудить 2 момента по поводу посещения 4-го яруса. «Вот», — призванный спокойно передал мне странный черный стержень, в котором я с удивлением узнал нож для бумаги. Если поставить личное оружие всех моих помощников в один ряд, то внешние отличия будут просто колоссальными. Однако даже среди своих коллег Гил сумел выделиться. Оружие было высушено до такой степени, что почти не отреагировало на смену владельца. Малый укол энергии воды можно было не считать. Неприятная новость. До этого момента я считал, что забрать созданные на первом ярусе артефакты у их владельцев невозможно. Подключение прошло без проблем. Перед тем, как вернуть нож его хозяину, я влил в него часть своей энергии, и тот чуть не лопнул от перегрузки. Емкость оружия дуала воды была самой низкой из всех, что я уже подключил к Ахебу, что тоже было довольно странно. Гилмор не выглядел человеком, который плохо разбирался в своем деле. Скорее даже наоборот. Тот же Маус оценивал Лорана как крепкого профессионала. Почему тогда такой странный выбор? Особенности стихии? Призванный слегка оживился, почувствовав наполнение резерва своего клинка и неожиданно брызнул на него водой. Откуда он ее взял, я не понял. Но жест был таким привычным, словно Гилмор повторял его сотни раз. Напряжение внутри ножа тут же уменьшилось, а емкость немного увеличилась. Я пару секунд смотрел на подчиненного, а потом снова наполнил канцелярский нож до краев. В этот раз призванному пришлось намочить его полностью, после чего Гил посмотрел на меня и виновато произнес: «Простите, мистер Хан, у меня сейчас недостаточно сил, чтобы поддерживать второй уровень резерва в рабочем состоянии. Не могли бы вы остановить подпитку?» «Разумеется, мистер Лоран», — улыбнулся я. «Спасибо», — вежливо кивнул Гил. «Расскажите мне о рекреационной зоне четвертого яруса, мистер Лоран», — попросил я. «Вы единственный из нас, кто бывал там лично». «Прекрасное место», — пожал плечами призванный. «Не такое насыщенное свободными энергиями, как ласковое утро, но там тоже есть на что посмотреть. Мне особенно понравился устроенный там водоем. Самый большой в Зингаре. Не знаю, чем руководствовались создатели того места, но воду в нем сильно разбавили солью и минералами. Настолько, что можно держаться на поверхности почти без усилий». «Это основное развлечение гостей?» – уточнил я. «Да», – кивнул Лоран. «Администрация придумала просто огромное количество вариантов досуга на воде. Вы не поверите, мистер Хан, но я буквально несколько дней назад беседовал с Мими на эту тему». «Отлично», — улыбнулся я. «Тогда вам не составит труда выполнить одну мою небольшую просьбу, мистер Лоран». «Разумеется, мистер Хан», — любезно улыбнулся Гилмор. «Что от меня требуется?» «Как только ваша спутница придет в себя, ей непременно захочется новых ощущений», — произнес я. «Уверен, что поездка в рекреационную зону четвертого яруса может дать Мими все необходимое. Купите себе билеты на завтра. Думаю, недели на этом курорте вам хватит с лихвой». «Конечно, мистер Хан», — улыбнулся Лоран и с нежностью посмотрел на медленно пульсирующий изумрудный кокон. «Я с удовольствием покажу Мими четвертый ярус». «Договорились, мистер Лоран», — кивнул я. «Когда доберетесь, держись поближе к воде». «Непременно», — рассеянно отозвался призванный, но я нисколько не сомневался, что он меня услышал, понял и сделает все в точности. Больше здесь делать было нечего, и я отправился на выход. Прогулка по территории комплекса принесла массу позитивных моментов. Рекреационная зона жила своей жизнью. Вокруг гулял праздный народ. Посетители развлекались как могли и сполна наслаждались усиленными источником эмоциями. До вечера времени оставалось еще достаточно много. Я успел плотно пообедать в ресторане маэстро Пьера и полноценно отдохнуть у себя в номере. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы полностью восстановить силы и привести в порядок мысли. Стук в дверь застал меня в бассейне. У себя в апартаментах я постоянно использовал все доступные мне способы контроля окружающего пространства. Вероятность нападения кого-то из множества недоброжелателей у меня дома была в разы выше, чем в любом другом месте, и давать им лишние шансы добиться своей цели было глупо. Я выбрался из бассейна, накинул на бедра полотенце и пошел открывать. Кто стоит за дверью, я отлично знал, и поэтому лишними вопросами себя утруждать не стал. «Босс», заходя внутрь, коротко кивнул мне Джейсон. «Сэр», — повторил за ним Мортимер. «Прошу, господа», — указал я на просторный диван. «Располагайтесь, ужин скоро принесут». Я ненадолго оставил гостей одних, чтобы переодеться, а когда вернулся, Джокер уже разливал по бокалам напитки. Где он раздобыл бутылку, осталось загадкой. Может, принес с собой, потому что в своем баре я таких не видел. «Что у нас с подготовкой к штурму второго яруса, мистер Ройс?» Принимая бокал из рук Джейсона и усаживаясь в любимое кресло, спросил я. «Полный порядок, сэр», — ответил Мортимер. «Учитывая текущее количество бессмертных и ваше возвращение, проблем вообще быть не должно. В данный момент часть боевых соединений нашей корпорации уже на позициях. Заготовки Лорана ждут своего часа. Начать операцию мы можем в течение одних суток. Если сейчас распределим первичные цели между отрядами гвардейцев, то атаку можно будет начать в течение нескольких часов». «Хорошо», — кивнул я. «Мистер Коннелл, что у вас нового за эту неделю?» «Работаем, босс», — пожал плечами Джейсон. «Охват всех сетей корпорации увеличен на 30%. Это касается и торговой сети, и доставки, и информационных продуктов». «Мы чем-то торгуем?» — с интересом спросил я. «Часть производств 11-го района переоборудована для современных потребностей», — невозмутимо ответил главарь колоды хаоса. «Или я не говорил? Вроде это было в отчете. В общем, мы заняли некоторые ниши на втором и третьем ярусах. Пока еще формируется новый источник дохода. О длительных сроках сейчас говорить не приходится, но вдруг...» «А с основными целями?» — задал следующий вопрос я. «Большая часть чистого дохода корпорации идет на рекламу», — ответил Джокер. «Это очень большие средства, и рекламная индустрия сильно перегрета нашим вторжением. Началась обратная тенденция, но нас она тоже устраивает. Мы вытесняем с рынка все смежные продукты за счет ценовой политики. Многие производители просто не готовы тратить такие средства на продвижение своих товаров. Они считают, что скоро наши финансы иссякнут, и все вернется на прежние рельсы». «Это так?» – спросил я. Предположения конкурентов выглядели вполне реальными. «Нет», – покачал головой Джейсон. «Тенденция прямо противоположная, босс. Мы превосходим конкурентов по многим параметрам. Прирост прибыли сильно превышает расход. Запущены перекрестные программы лояльности, база личности и уровень облучения каждого участника постоянно растут. Нам нужно еще время». 4 дня, мистер Коннелл», — ответил я. «У вас осталось 4 дня. В полдень 4-го дня по всей системе должен пройти импульс финальной активации. Все ресурсы и активы Dark Industries должны быть направлены на максимальный охват к этому времени. Если необходимо, сворачивайте побочные направления». «Я понимаю», — нехотя ответил главарь колоды хаоса. «Но ведь есть вероятность, что не все так фатально, босс. Что будет что-то после этой вашей долбанной встречи?» Джокер отчаянно не хотел верить в то, что скоро все закончится. Он только начал жить в полную силу, нашел любимое дело и взобрался на сверкающую вершину успеха. Терять это все ради непонятной цели было для него очень тяжело и больно. И этот факт мог создать дополнительные риски для всей моей корпорации. «Может», — невозмутимо кивнул я. «И мы будем надеяться, что вы правы, мистер Коннелл, и что я всего лишь надумал себе непонятных страхов из-за слишком нежной нервной системы». «Гадство!» — тяжело вздохнул Джокер. «Видимо, поддержать его у меня не получилось». «Мистер Ройс», — повернулся я к молчавшему все это время военному, — «вы в курсе, что все точки дислокации ваших атакующих групп находятся под непрерывным наблюдением?» «Конечно, сэр», — уверенно кивнул Мортимер. «Я стараюсь обеспечивать всесторонний контроль за подготовкой операции. Группа наблюдателей мониторит ситуацию круглые сутки». Кажется, босс имел в виду что-то другое, Морти. Хлебнув из бокала янтарный напиток, проворчал Джейсон. Рассказ обо всех обнаруженных Маусом точках противодействия нашему грандиозному плану занял бы слишком много времени. И поэтому я просто передал эту информацию подчиненным единым пакетом. Оба немедленно замерли, а через пару минут потрясенно уставились друг на друга. «Это может изменить текущую ситуацию, сэр», — напряженно произнес Мортимер. «В такой обстановке немедленное начало штурма я считаю нерациональным». «Нерациональным?» — нервно засмеялся Джокер. «Да мы в полной заднице, Морти. Эти говнюки из корпораций обложили нас, как тайхоров, при зачистке подвала. Хорошо еще, что в нашу информационную сеть они влезть не смогли». «Зато все склады под постоянным контролем», — хмуро ответил Ройс. «Может, не таким сильным, чтобы полностью их блокировать, но все же». «Не все так страшно, господа», — привлекая к себе внимание, произнес я. «Мне довелось прогуляться сегодня по второму ярусу, и могу вам сказать, что количество выставленных против нас сил действительно велико, но оно очень сильно проигрывает нам качественно. В принципе, мы можем отыграть эту ситуацию в свою пользу». «Как?» — спросил Джейсон, а я выразительно посмотрел на задумчивую физиономию нашего главного военного. «Предлагаю распределить цели между звеньями бессмертных прямо сейчас и с учетом новых данных, сэр», — четко произнес Мортимер, едва пришел к конкретному решению. «Исходя из ситуации, можно предположить с вероятностью в 73%, что силы сдерживания последующей активизации нашего синдиката сильно превышают реальные возможности противника». «Морти, ты говоришь много знакомых слов, но я ни хрена не понимаю», — закатил глаза Джокер. «Мистер Ройс имеет в виду, что наши друзья с верхних ярусов отправили к нам всех, кого только могли», — обдумывая слова подчиненного, произнес я. «А это означает, что наверху осталось гораздо меньше реальных сил, чем корпы стараются показать». «Бумажные солдаты?» — с интересом спросил Джейсон, и мы с Ройсом непонимающе посмотрели на него. «Что? У нас так называли копов, которые никогда не приходили на службу, а только числились в управлении правопорядка для получения пособий». «Подходящее название», — улыбнулся я. «Мистер Ройс, свяжитесь с Клаусом и распределите цели. Первый порядок атаки по скрытым позициям. Дальше, как и планировали. Закрываем все задачи на втором ярусе и двигаемся дальше». «Так точно, сэр», — кивнул Мортимер. «Мистер Коннелл», — произнес я, — «у вас не найдется запасного коммуникатора. Так получилось, что я свой потерял на первом ярусе». «Случайно найдется», — широко улыбнулся Джейсон, протягивая мне запечатанную коробку с изделием Мауса. «Благодарю», — кивнул я. «На этом мы можем закончить нашу встречу, господа. Единственное, у меня к вам обоим будет небольшая просьба. Мистер Джонсон подготовил для меня несколько специальных устройств. Их нужно забрать на втором ярусе и доставить на третий». «Почему их нельзя просто переслать через транспортный тоннель?» — озадаченно спросил Джокер. «Потому что мне нужны будут не только эти устройства, мистер Коннелл», — улыбнулся я, — «и совсем в другом месте».